Глава 19. Не дойдя до здания, Маргарита резко повернулась и пошла к будке сторожа. Незнакомый старик сидел на корточках и кормил собак. Так сидят зэки. И если человек долго был в зоне, то привычка остается на всю жизнь. Значит, старику так удобнее. Увидев женщину, старик нехотя поднялся. «Меня Еремеем кличут. А вас, барышня, как изволите называть?» «Маргарита Сергеевна Крулевская. Я так понимаю, вы сторож этого заведения?» Марго взглянула на его руки и поняла, что была права. Пальцы были в наколках. «Сидели?» — прямо в лоб спросила она. «За что? Когда?» «Мне говорили, что следачку к нам этапировали. Да я не поверил. Подумал, быть такого не может. Узбек не допустит». «Выходит, допустил. За что сидел? Тебе сейчас без надобности. Только давно это было. Почитай уж годов 10, как откинулся. Не брали меня с моей трудовой биографии никуда. Вот благодетель наш сюда и определил. И мне кусок хлеба на старости лет, и ему пригляд лишний не помешает. Видел тебя на медне, за столом, с ним да с силой. Мирно так базарили. То не очень мне понятно, но не мое дело. Сейчас жизнь шибко быстро меняется. То, за кем нынче охотится, мне уже и невдомек будет. Так зачем пожаловала? Я не у хозяина, могу и послать подальше. Здесь моя зона. Что же вы так неласково? Возмутилась Марго. Я к вам всего лишь познакомиться пришла, да и с собачками пообщаться. Интересные они у вас, умные. Я раньше никогда таких не видела. Вообще-то мне разговаривать с тобой по закону как западло. Но, коль ты с законниками за одним столом якшаешься, то и на мне греха не будет. Еремей, я, как и вы, уже 10 лет, как из своей конторы откинулась. Улыбнулась Маргарита. А про срок спросила так, по привычке. У вас свои привычки, у меня свои. Не сердитесь, сами понимаете, я здесь ненадолго. Чего же нам собачиться? Марго посмотрела на мирно развалившихся псов. Казалось, что они внимательно слушают и все понимают. «Так-то лучше», — проворчал старик. «Что мы, зэки, не люди? Чай мы понятия имеем. Есть желание, пущу вольер. Вот того с рыжим пятном можно и погладить, а остальных не советую». «А Иннокентий Николаевич всех может погладить?» — спросила женщина. «Ему они доверяют?» Ему можно. Он с ними разговаривает. Они только его до меня признают. Сзади раздались шаркающие шаги. А вот и он, легок на помине. «Иннокентий Николаевич, здравствуйте!» С искренней радостью в голосе сказала Маргарита. Еремей молча протянул ему руку. «Как наши собачки?» спросил мельник. «Да вот едят плохо», ответил сторож. «Видать, переживают еще, не отошли». «Да ты зайди к ним, поговори, глядишь и успокоится», — предложил Еремей. «А мы тут пока с дамочкой за жизнь покалякаем. Хочешь чаю? Пошли ко мне в сторожку». Чай у Еремея был какой-то особый. Конечно, это не улун главврача, но мята, душица и еще какие-то местные травы в нем присутствовали и делали напиток ароматным и удивительно вкусным. «Извини, следачка». «Пряников к чаю у меня нету. Хочешь, мед тебе предложу? Наш, горный. Мои соседи в поселке пасеку имеют. Ну вот и мне перепадает маленько». «Еремей, вы ведь, я так полагаю, с самого начала работаете? Всех знаете? Или я ошибаюсь?» «Работаю, конечно, давно. Только ты у меня извини. Сидельцы тут не задерживаются. Сама понимаешь». «Иннокентий самым старым и будет, и по возрасту, и по сроку отсидки». «А Митрича знали?» — села на своего коня Марго. «Он ведь постарше был. Так он сюда ко мне не хаживал. Он все больше с начальством общался. Думал, его по блату вылечат. Да, выходит, блат на этот раз не сработал». «А родственники у него были?» — не унималась Маргарита. «Ну, с этим вопросом не ко мне». Это к главному или к Григорию. Они наверняка знают. В сторожку заглянул мукомол. «Сударыня, нам пора, иначе нас собаками разыскивать будут». Улыбнулся он. «Давайте быстренько к эскулапам. Они, наверное, уже и не чают заполучить наши бренные тела».